Алло, добрый вечер, вас из ФСБ беспокоит. Дело в том, что мы поймали того хулигана, который хотел у вас квартиру отжать. Вот он нас... А ты откуда узнал, что кто чего хотел? Так я из тебе не ФСБ... докладывала. Подождите секунду. Мы вычислили того пацана, который вам постоянно названивал. Вот вы должны прийти в ОВД Ясенева на опознание, чтобы опознать его по голосу. Не еби мозги, блядь, встречу захотел. Подождите. Ключи от квартиры захотел получить. Вы хуй не тебе, то. Блядь. Да вы не то думаете. Да подождите, вы послушайте меня только. Вам надо прийти на опознание завтра.